Танго. Примечание. Перевод Андрей Криволапов. 2015 год. Конец примечания. Любая анкета на соискание работы обязательно требует таблиц, где по датам расписано, чем вы занимались в течение своей взрослой жизни, и строго запрещает оставлять неучтенные периоды. Я немало бы отдал за разрешение вычеркнуть последние 3 месяца, когда я служил гувернером в городишке под названием Писконтьют. У тех, кто написал моему тамошнему работодателю рекомендательные письма, восхваляющие мою ценность, уши сгорели бы от стыда. В каждой анкете на соискание работы имеется небольшое пустое место для заметок, где я мог бы изложить свою версию приключившейся в Писконтьюте истории. Боюсь, только меня не поймут те, кто никогда не видел Писконтьюта. А шансы обычного человека увидеть Писконтьют примерно такие же, как получить при сдаче 2 флеш-рояля к ряду. Писконтьют – это индейское слово, означающее «сверкающие воды». И те счастливчики, кто знает о существовании этого городка, произносят его как «понит». Писконтьют представляет собой неприметную горстку домов на побережье. Въезд туда никак не обозначен, лишь ничего не обещающая грунтовка уводит от главной дороги в сосновый бор. Там, где грунтовка делается пошире, прямо в лесу живет сторож, он разворачивает любую машину, которая не из Писконтьюта, и отправляет ее в освояси. Те машины, что из Писконтьюта, как на подбор, или очень большие, или совсем крошечные. Я служил там гувернером у Роберта Брюера, дружелюбного, но не слишком умного молодого человека, который готовился к вступительным экзаменам в колледж и нуждался в помощи. Думаю, смело можно сказать, что Писконтьют совершенно особенная община. За время моего пребывания там один джентльмен продал свой дом по причине того, что его соседи – сборище ханжей. Он вернулся на родину в Бикон-Хилл под Бостоном. Мой наниматель, отец Роберта Герберт Клюс Брюер, большую часть времени, остающегося от парусных гонок, проводил за написанием раздраженных писем в Вашингтон. Его раздражало, что каждое здание городка изображено на картах геодезической службы Соединенных Штатов, которые может купить любой желающий. Община была тихая, ее члены платили внушительные суммы за спокойствие, и даже легкая рябь казалась там приливными волнами. В основе моих неприятностей лежала самая обыкновенная танго. Танго, как мы знаем, это танец испано-американского происхождения, обычно исполняемый на 4 доли и отличающийся глубокими наклонами и волнообразным шагом на цыпочках. Однажды субботним вечером на еженедельных танцах в Писконтьютском яхт-клубе юный Роберт Брюер, мой ученик, который за все 18 лет своей жизни ни разу не видел, как исполняют танго, попробовал глубокие наклоны и шаги на цыпочках. Поначалу он двигался неуверенно, и это напоминало непроизвольные конвульсии. Когда случилось непоправимое, и лицо его, и сознание были пусты. Горячая латиноамериканская музыка сквозь уши просочилась подстриженный ежик, не застала никого дома и взяла под контроль долговязое худое тело. Что-то щелкнуло, встраивая Роберта в музыкальный механизм. Его партнерша, простая благоразумная девушка с 3 миллионами долларов и низким центром тяжести, сначала в замешательстве попыталась сопротивляться, а затем, углядев огонь страсти в глазах Роберта, уступила ему. Двое стали единым целым, причем это целое двигалось очень быстро. Такого в Писконтьюте не допускалось. Танцами в Писконтьюте назывался незаметный перенос веса с одной ноги на другую, причем не отрывающиеся от пола ноги находились одна от другой на расстоянии от 3 до 6 дюймов. Этот простой перенос веса считался любым танцем под любую музыку, будь то самба, вальс, гавот, фокстрот, банни-хак или хоки-поки. Невзирая на то, что новый танец уже стал гвоздем сезона, Писконтьют легко победил его. Бальный зал можно было бы по плечи заполнить чистым желатином, и танцорам Писконтьюта это бы не помешало. Можно было бы заполнить зал по ноздри, и это лишь сделало бы беседы похожими на разговор астматиков. А тут Роберт вновь и вновь скользит из конца в конец зала, словно яхта на регате. Никто не обращал ни малейшего внимания на галсы и крены Роберта и его партнерши. С таким же равнодушием в иные времена и в иных местах людей колесовали или бросали в каменные мешки. Роберт поставил себя на одну доску с теми бедолагами из истории Писконтюта, один из которых выкрасил дно своей яхты черной краской. Двое слишком поздно узнали, что никто в городке не купается в море до 11 часов, и еще один никак не мог избавиться от привычки говорить по телефону «приветик». Когда музыка закончилась, разгоряченная партнерша Роберта поспешила удалиться, а отец Роберта присоединился к нему за барной стойкой. Когда мистер Брюер гневался, он высовывал кончик языка между зубов, пряча его лишь для того, чтобы произнести звук «С». «Боже правый, Бабс!» — бросил он Роберту. «Ты кем себя вообразил? Жиголо?» «Я не знаю, что стряслось», — Роберт покраснел. «Я раньше никогда не пробовал этот танец, а тут словно с ума сошел. Я как будто летал». «Считай, что тебя подбили», — сказал мистер Брюер. «Здесь тебе не Кони Айленд, и здесь никогда не будет Кони Айленда. А теперь попроси прощения у матери». «Да, сэр», — весь дрожа пробормотал Роберт. «Ты был точь-в-точь чертов фламинго, который решил поиграть в футбол», — сказал мистер Брюер. Он кивнул, спрятал язык с клацаньем, сомкнул зубы и пошел прочь. Роберт принес извинения матери и немедленно отправился домой. Мы с Робертом делили апартаменты с ванной, гостиной и двумя спальнями на четвертом этаже сооружения, именуемого загородным домиком Брюера. Когда я пришел, вскоре после полуночи Роберт, казалось, спал. Однако в три ночи меня разбудила доносящаяся из гостиной тихая музыка, сопровождаемая такими звуками, словно кто-то возбужденно расхаживал из конца в конец комнаты. Я открыл дверь и застукал Роберта за танго в одиночку. До того мгновения, как он увидел меня, ноздри его раздувались, а глаза были широко раскрыты, горящие глаза арабского шейха. Он хватанул ртом воздух, выключил проигрыватель и рухнул на диван. «Продолжай», — сказал я, — «у тебя отлично получается». «Думаю, нам зря кажется, что мы цивилизованные», — сказал Роберт. «Многие приличные люди танцуют танго», — заметил я. Он продолжал сжимать и разжимать кулаки. «Дешевка, примитив. Танго не для красоты, танго для того, чтобы хорошо». «В понете так не делают», — проговорил Роберт. Я пожал плечами. «А что такое понят?» «Не хочу показаться невежливым», — сказал он, — «но ты, скорее всего, не поймешь». «Я пробыл здесь достаточно, чтобы понять, что тут практикуется. Тебе легко делать замечания, легко смеяться над тем, за что не несешь никакой ответственности». «Ответственность?» — хмыкнул я. «Ты несешь ответственность за что?» Роберт задумчиво повел глазами вокруг. «За вот это, за все. Когда все это станет моим, я полагаю. А ты свободен, как ветер, ты можешь отправиться куда пожелаешь и смеяться над чем угодно». «Роберт», — сказал я, — «это всего лишь недвижимость. Если она тебя угнетает, что ж, когда она станет твоей, просто продай ее». Роберт был потрясен. «Продать? Но это построил мой прадед. Отменный каменщик», — сказал я. «Это же образ жизни, который исчезает повсюду. Счастливого пути», — сказал я. «Если понят, пойдет ко дну», — сурово проговорил Роберт. «Если мы все покинем корабль, кто тогда сохранит традиционные ценности?» «Какие ценности? Приверженность теннису и хождению под парусом?» «Ценности цивилизации, лидерства». «Какой цивилизации? Ты о той книжке, которую твоя мать все собирается когда-нибудь прочесть?» «Мой прадед», — заявил Роберт, — «был вице-губернатором Род-Айленда». В качестве ответа на эту невероятную новость я включил проигрыватель, и комнату вновь наполнили звуки танго. В дверь тихонько постучали, я открыл и увидел юную красавицу Мэри, горничную верхних этажей, она была в домашнем халате. «Я услышала голоса», — сказала Мэри, — «подумала, вдруг воры». Ее плечи плавно двигались в такт музыке. Я подхватил ее и в ритме танго увлек в гостиную. «С каждым шагом», — сказал я ей, — «мы предаем нашу мелкобуржуазную природу и погружаемся все глубже в сердце цивилизации». «Угу», — пробормотала Мэри, не открывая глаз. Я почувствовал руку на своем плече. Роберт, задыхаясь от волнения, вклинился между нами. «После нас хоть потоп», — сказал я, загружая пластинки в автомат. Так началось тайное падение Роберта, равно как и наше с Мэри. Почти каждую ночь ритуал повторялся, мы включали проигрыватель, Мэри спускалась узнать, что происходит, и я с ней танцевал. Роберт молча наблюдал за нами, потом тяжело поднимался с дивана, словно пораженный артритом старик, и также молча забирал ее у меня. Для Пискунтиута это было эквивалентом черной мессы. Через 3 недели Роберт был превосходным танцором, по уши влюбленным в Мэри. «Как такое могло случиться?» — спрашивал он меня. «Как? Ты мужчина, она женщина», — сказал я. «Мы совершенно разные». «Да здравствует совершенная разница», — сказал я. «Что же мне делать? Что же делать?» — подавленно проговорил Роберт. «Объяви о своей любви», — сказал я. «К горничной?» — не веря ушам, — пробормотал он. «Голубых кровей больше не существует», — сказал я. «У потомков вице-губернатора Род-Айленда нет другого выхода, как только жениться на простых девушках. Это как в той детской игре, когда кому-то всегда не хватает стула». «Не смешно», — горько проговорил Роберт. «Послушай, тебе ведь не на ком жениться в Пискунтиуте, верно?» — заметил я. «Сторож в лесу дежурит уже 3 поколения, и все здесь давно уже, по крайней мере, в троюродном родстве. Система взращивает в себе семена собственного разложения, пока жизнь не заставит вас начать смешивать кровь с шоферами и горничными». «Свежая кровь появляется постоянно», — запротестовал Роберт. «Свежая кровь уехала», — сказал я. «Вернулась домой в Бикон-Хилл». «Правда?» «Я не знал», — удивился Роберт. «Я последнее время вообще мало кого вижу, кроме Мэри». Он приложил руку к груди. «Эта сила, она делает с тобой все, что пожелает, заставляет чувствовать то, что она хочет». «Спокойно, мой мальчик, спокойно», — сказал я и отправился прямо спросить у Мэри, любит она Роберта или нет. Под гудение пылесоса она отвечала двусмысленно и загадочно. «Я словно создала его, практически из ничего». Он говорит, ты разбудила в нем дикаря. Я о том и толкую. Не думаю, что там был дикарь, которого можно было бы разбудить. Какая досада, заметил я. А ведь сколько сил потрачено, чтобы держаться от дикарей подальше. Если ты за него выйдешь, у тебя будет очень богатый дикарь. Пока что он как дитя из инкубатора, зло проговорила Мэри. Жизнь для Роберта потеряла смысл, сказал я. Ты не представляешь, что с ним сделала. Ему теперь абсолютно плевать, выигрывает он или нет в теннисе и гонках. Рассказывая о любви другого, я заглянул в широкие голубые окна ее души, и безумное желание захлестнуло меня. Он теперь даже не улыбается, когда кто-то произносит «Пискунтиут», так, как это пишется, пробормотал я севшим голосом. «Мне жаль». Потеряв голову, я схватил ее за запястье. «Ты любишь меня?» «Я могла бы», — ответила она. «Да или нет?» «Для девушки, которой учили быть дружелюбной и мягкой, такое сказать нелегко, а теперь позволь честной девушке делать ее работу». Я сказал себе, что никогда еще не встречал такой честной и милой девушки и вернулся к Роберту уже ревнивым соперником. «Я не могу есть, не могу спать», — пожаловался он. «Не рыдай у меня на плече», — отрезал я, — «ступай к своему папочке и расскажи ему, пусть посочувствует». «Боже, нет! С чего это тебе такое пришло в голову?» «Ты когда-нибудь разговаривал с ним хоть о чем-нибудь?» — поинтересовался я. «Ну, в детстве было кое-что. Он называл это «узнать мальчишку получше». Выделял на это вечер среды, когда я был маленьким». «Превосходно!» — сказал я. «У вас есть прецедент. Возродит дух тех деньков». Я хотел, чтобы он поскорее убрался с дивана, чтобы я мог вытянуться на нем и уставиться в потолок. «Ну, мы не то чтобы разговаривали», — сказал Роберт. «Дворецкий приходил в мою комнату, устанавливал кинопроектор, а потом приходил отец и запускал ровно на час мультфильмы с Микки Маусом. Пока они крутились, мы просто сидели в темноте». «Прямо не разлей вода», — проговорил я. «И по какой же причине закончилось столь эмоциональное общение?» «По разным, в основном из-за войны. Отец был главным по гражданской обороне в Понете, заведовал сиренами и все такое. Это занимало у него массу времени». Так что я заряжал пленку и смотрел мультфильмы один. «Детишки здесь рано взрослеют», — заметил я, раздумывая над непростой дилеммой. Моим долгом, как гувернера, было сделать из Роберта взрослого индивидуума. В то же время его незрелость давала мне огромное преимущество в нашей борьбе за Мэри. В конце концов, я остановился на плане, который должен был сделать из Роберта мужчину, и в то же время привести Мэри в мои объятия. Я остановил ее в холле и спросил в лоб: «Мэри, так все-таки Роберт или я?» «Тсс!» — шикнула она. «Потише! Внизу коктейльная вечеринка, а звуки отсюда очень хорошо разносятся». «Ты бы хотела распрощаться со всем этим?» — прошептал я. «Отчего же? Я люблю запах мебельной политуры, зарабатываю больше, чем моя подруга на авиационном заводе и общаюсь с людьми из высшего света». «Я хочу, чтобы ты вышла за меня, Мэри», — сказал я. «Я никогда не буду тебя стыдиться». Она отступила на шаг. «Зачем ты так плохо говоришь? Кто стыдится меня, я хочу знать». «Роберт», — сказал я, — «он любит тебя, но его стыд сильнее его любви». «Он любит танцевать со мной», — запротестовала она. «Мы чудесно проводим время». «Не на людях», — сказал я. «Как думаешь, при всем твоем очаровании, станцевал бы он с тобой хоть одно па в яхт-клубе, черта с два?» «Станцевал бы», — медленно проговорила она, — «если бы я захотела. По-настоящему захотела». «Да он скорее умрет. Слыхала о тайных алкоголиках, которые пьют, запершись в гардеробных? Так вот, ты завела себе такого же гардеробного возлюбленного». Я оставил Мэри наедине с этой досадной мыслью и с удовлетворением увидел вызов в ее взгляде, когда поздним вечером она пришла танцевать. Впрочем, ничего не происходило, пока между нами не вклинился Роберт. Обычно Мэри просто переходила из моих объятий в объятия Роберта, не открывая глаз и не сбиваясь с шага. Сегодня она остановилась, широко раскрыв глаза. «В чем дело?» — спросил Роберт, изгибаясь всем телом и крутясь на носках, тогда как Мэри стояла, выпрямившись, словно стальная мачта. «Что-то случилось?» «Ничего», — ответила Мэри хрупким голосом. «Почему ты решил, будто что-то случилось?» Успокоенный, Роберт вновь принялся изгибаться и крутиться, и вновь Мэри не сдвинулась с места. «Все-таки что-то случилось», — проговорил он. «Как ты полагаешь, Роберт, я привлекательна?» — холодно поинтересовалась Мэри. «Привлекательно?» — поразился Роберт. «Привлекательно? Господи, конечно же, да. Я готов трубить об этом на каждом перекрестке». «Не менее привлекательно, чем любая моя ровесница в Писконтюте?» «Намного более», — воскликнул Роберт, снова и снова безуспешно пытаясь начать танец. «Намного, очень-очень намного», — продолжал он, постепенно замедляя движение. «У меня хорошие манеры, самые лучшие», — Роберт казался озадаченным. «Лучше не бывает, Мэри». «Так отчего же ты не пригласишь меня на танцы в яхт-клуб?» — Роберт окаменел. «В яхт-клуб?» — переспросил он. «Здесь, в Понете?» «Другого поблизости нет», — сказала Мэри. «Роберт», — с надеждой проговорил я. «Она интересуется, мужчина ты или мышь. Хочет знать, пригласишь ли ты ее на танцы в яхт-клуб, или ей придется исчезнуть из твоей жизни и отправиться работать на авиазавод». «На авиазаводе наверняка нуждаются в приличных девушках», — подтвердила Мэри. «Лучше я и не встречал», — кивнул я. «Там, на авиазаводе, своих девушек не стыдятся», — продолжала Мэри. «Их приглашают на пикники и на рождественские вечеринки, и на свадьбы, и куда угодно. Бригадиры, вице-президенты, главные инженеры и инспектор приходят на вечеринки и танцуют с девушками и веселятся. Мою подругу повсюду водит инспектор». «А что такое инспектор?» — спросил Роберт, пытаясь выиграть время. «Не знаю, чем он занимается», — заявила Мэри, «но точно знаю, что он сам зарабатывает на жизнь и что он не гардеробный возлюбленный». Роберт лишился дара речи. «Мужчина или мышь?» — задал я вопрос, чтобы не дать ему улизнуть. Роберт какое-то время жевал губу и, наконец, пробормотал что-то неразборчивое. «Что ты сказал?» — спросила Мэри. «Мышь», — выдохнул Роберт. «Я сказал мышь». «Мышь», — тихо произнесла Мэри. «Не говори так», — с отчаянием произнес Роберт. «А как еще можно сказать «мышь»?» — усмехнулась Мэри. «Спокойной ночи», — я последовал за ней в холл. «Ну что ж», — сказал я, — «это было жестоко, зато Мэри...» В дверях появился бледный Роберт. «Тебе это не понравится, это будет отвратительно, и ты переживешь ужасные минуты. Вот почему я сказал «мышь». «Пока играет музыка», — сказала Мэри, — «и джентльмен гордится своей леди, ничто не имеет значения». «Угм», — сказал Роберт. Он снова скрылся в гостиной, и мы услышали скрип диванных пружин. «Ты говорил», — начала Мэри. «Я говорил, что это было жестоко», — сказал я, — «но когда-то сослужит ему хорошую службу. Это годами будет грызть его изнутри, и есть хороший шанс, что он станет первым полноценным человеком в истории Писконтюта». «Слышишь?» — сказала вдруг Мэри. «Он говорит сам с собой. Что он говорит?» «Мышь, мышь, мышь!» — говорил Роберт. «Мышь, мышь!» «Мы подожгли фитиль духовной бомбы замедленного действия», — прошептал я. «Мышь, мужчина, мышь, мужчина!» — говорил Роберт. «И через пару лет», — сказал я, — «бабах! «Мужчина!» — закричал вдруг Роберт. «Мужчина! Мужчина! Мужчина!» Он вскочил и выбежал в холл. «Мужчина!» — яростно вскрикнул он, бросился к Мэри и принялся осыпать ее поцелуями. Затем крепко схватил за руку и потащил за собой вниз по ступенькам на третий этаж. «В ужасе я последовал за ними. Роберт, задыхаясь, проговорила Мэри, что происходит?» Роберт уже барабанил в двери родительской спальни. «Сейчас увидишь», — бросил он, — «я собираюсь заявить всему миру, что ты моя». «Роберт, послушай», — начал я, — «может, стоит сначала немного остыть и...» «Ага, великий создатель мышей», — бешено прохрипел он и сшиб меня с ног. «И как тебе, мышиный удар?» — он снова забарабанил в дверь. «Кто в теремочке живет?» «Я не хочу быть твоей», — проговорила Мэри. «Мы уедем куда-нибудь на запад», — сообщил ей Роберт, — «и будем выращивать герифордских коров или соевые бобы». «Я просто хотела на танцы в яхт-клуб», — испуганно пискнула Мэри. «Ты что, не поняла?» — рявкнул Роберт. «Я твой». «Но я его», — Мэри ткнула в меня пальцем, вывернулась из схватки Роберта и бросилась наверх в свою комнату. Роберт последовал за ней, однако она захлопнула дверь и повернула ключ. Я медленно поднялся, потирая разбитую скулу. Дверь спальни мистера и миссис Брюер распахнулась. Мистер Брюер стоял в проеме, не сводя с меня горящих глаз, кончик языка между зубами. «Итак», — вопросил он, — «я... промычал я, пытаясь выдавить улыбку. «Не обращайте внимания, сэр». «Не обращать внимания», — взревел он. «Вы ломитесь в дверь, словно наступил конец света, а теперь советуете мне не обращать внимания. Вы пьяны?» «Нет, сэр». «Что ж, и я не пьян», — сообщил он. «Мой ум ясен, как стекло, и вы уволены». Он захлопнул дверь. Я отправился в наши с Робертом апартаменты и принялся паковать вещи. Роберт снова лежал на диване, таращась в потолок. «Она тоже пакуется», — сказал он. «М? Теперь вы поженитесь, да?» «Похоже на то. Мне нужно найти другую работу». «Сочти свои благословения», — переначал он старую песенку, — «ибо по благодати Божией лжец ты». Остыл немного, поинтересовался я. «Я все равно покончил с понятым». «Мудро. Я хотел бы», — продолжал Роберт, — «чтобы вы с Мэри оказали мне перед отъездом одну услугу». «Говори». «Я бы хотел протанцевать с ней по ступенькам». Глаза Роберта расширились и загорелись, как в тот раз, когда я застал его танцующим в одиночестве. «Как Фред Астер». «Конечно», — кивнул я. «Такое я не упустил бы ни за какие деньги». Проигрыватель был включен на полную громкость, и все 26 комнат загородного домика Брюера на рассвете запульсировали в ритме танго. Роберт и Мэри, словно единое целое, изгибались и крутились на носках, спускаясь по спиральной лестнице. Позади шел я со своим и ее багажом. И снова мистер Брюер вихрем вылетел из спальни. «Бабс, что все это значит?» Ответ Роберта отцу: «Я понимаю это каждый раз, когда заполняю анкету соискателя работы», мог бы быть и не таким отважным. Не будь эти слова произнесены, отношение мистера Брюера ко мне с годами могло бы смягчиться. Но теперь, когда я пишу его имя последним в ряду моих работодателей, то всегда немного смазываю его подушечкой большого пальца в надежде, что потенциальный наниматель удовлетворится моей честной улыбкой. «Это значит, сэр, — сказал Роберт, — что вам следовало бы поблагодарить моих друзей за то, что они воскресили меня из мертвых».